Глава 15. А если надуть паруса? Тогда корабль сам пойдет к берегу, пока не сядет на мель. Идея показалась не такой уж безумной. Я бросилась к канатам. Итак, что мне делать? Знаний в голове по парусному дулу было 0,00. То есть вообще, круглый ноль. Никогда не плавала на паруснике, видела познавательные картинки и все. Я стояла и разглядывала мачты с висящими вдоль них парусами. Во время шторма матросы опустили основные, поэтому сорвался только один парус, который и сломал верхушку центральной мачты и перекрыл проход в мою каюту. Теперь паруса казались тяжелыми тряпками. Я только в теории полагала, что надо развернуть корабль носом к ветру, тогда он надует паруса. Но как это сделать? Я помчалась в рубку капитана, уставилась на штурвал, а потом схватилась за рукоятки колеса. Попробовала повернуть его вправо. На это понадобилось усилие. Я напряглась, чуть ли не легла грудью, но своего добилась. Штурвал двинулся, а вместе с ним, мне показалось, немного развернулся и корабль. Значит, руль работает. Я закрепила веревкой колесо в таком положении и выглянула в окно. Паруса не шелохнулись. Тогда я попробовала повернуть в другую сторону. Помучилась, но получила результат. И опять провал. «Ну, миленькие, надувайтесь!» — подгоняла я паруса, подпрыгивая от нетерпения. Но они не желали слушаться совсем. Я провозилась с ними около часа, так ничего и не добившись. Корабль дрейфовал недалеко от берега, но я понимала, что это кажущаяся близость. Моих сил не хватит, чтобы преодолеть даже такое маленькое расстояние. Тем более с вещами. Я подошла к борту и задумчиво посмотрела на соблазнительный берег. Так хотелось ступить на прочную почву, вздохнуть запах листьев и влажной травы, услышать пение птиц. Я видела, как некоторые из них скачут по песку в поисках пищи. Я пристально вглядывалась в водную гладь. Акул не видно. Может рискнуть? И тут новая идея щелкнула в мозгу. Я бросилась на камбуз и вытащила большую деревянную лохань. Если спустить ее на воду, она поплывет. Но выдержит ли она мой вес? Недолго думая, я забралась внутрь. Впервые я порадовалась маленькому телу Лили. Места хватало только для меня одной. Вещи придется оставить. Или... Я выбралась обратно и тронула за ручку тазик. Я читала, что в Камбодже есть деревня на сваях. Ребятишки плавают в школу в тазиках. Но, увы, меня тазик не выдержит. А вот вещи — возможно. Теперь предстояло спустить катку и тазик на воду, кинуть вещи и забраться внутрь самой. А еще нужно найти весло. Я стала обшаривать палубу и наткнулась только на швабру, которой матросы делали уборку. Рукоятка с перекладиной внизу неплохо будет загребать воду. Так, я огляделась. Все приготовления были готовы. И новая мысль вспыхнула в мозгах. Нужна подстраховка и шанс вернуться обратно на судно. Ножом с камбуза я срезала с парусины веревку, которая так крепилась к мачте. Ею я обвязала катку, а второй конец планировала прикрепить к якорной цепи, но снова застыла. Одной веревки будет мало. Тогда я срезала несколько, связала их друг с другом. Сколько метров получилось, не знаю, но длина веревки заметно увеличилась. Кольца бичевы я намотала на якорную бобину. По мере движения буду ее раскручивать. Если бочка удачно приблизится к берегу, я уберегу страховку. Тазик пришлось заменить на бачок с ручками. Его я привязала к железному обручу катки. Удовлетворенно оглядела творение своих рук, перекрестилась и покатила бочку к борту. Поверхность моря плескалась в нескольких метрах внизу. Чтобы скинуть катку в воду, положила на край борта две доски, которые нашла на палубе, а еще вооружилась багром. От его тяжести меня то и дело вело в сторону, но я лишь упрямо поджимала губы и шла к цели. Наконец бочка плюхнулась вниз и... О, чудо! упала на донце. Я чуть не заплакала от радости, что хотя бы в таком непростом деле мне немного повезло. Следом полетел бачок. Он упал не так удачно, но я успела багром его перевернуть. Я примерилась и кинула в бачок мешок с вещами. Он упал точно в середину. Удача меня воодушевила. Осталось перенести свое тело. Я повесила на пояс нож и прикрепила к спине швабру. Цепляясь за ограждение перил, за веревки, оснастки и любые поверхности, я спустилась как можно ниже. Но даже в такой ситуации до бочки оставалось пара метров. Попыталась вытащить из-за спины швабру и поняла. Провал. Держаться одной рукой за оснастку, а второй развязывать узел было невозможно. Но и подцепить ножом веревку я не могла. Я чуть не расплакалась от разочарования и обиды. Висела на руках и хлюпала носом. «Соберись, тряпка!» — приказала себе вслух. «Хочешь так бесславно сдохнуть?» И тут корабль резко вздрогнул, словно на что-то наткнулся. Я полетела вниз. Не знаю, каким чудом вывернулась, но смогла уцепиться за край бочки. Она опрокинулась на бок, начала набирать воду. Я быстро забралась внутрь, выровняла ее и выдохнула. Меня трясло от напряжения и страха. Стоять внутри утлого суденышка было невероятно трудно. Бочка под тяжестью моего тела просела и ушла наполовину в воду. Казалось, еще немного, и она пойдет ко дну. Минуту дала себе отдышаться, подтянула бачок, вытащила из мешка кружку, вычерпала воду. Теперь можно отвязывать швабру. Пролетела над головой ворона. «Иди сюда, Каркуша!» — позвала я ее. Вдвоем не так страшно. Птица словно поняла просьбу, села на мешок с вещами и снова каркнула. «Ну что ж, в путь!» Я сделала первый грибок, бадья крутанулась, но двинулась вперед. «Это плохо, нельзя ей крутиться, может запутаться веревка, связывающая с судном». Сзади сразу раздался грохот бобины. Я обернулась, веревка натянулась, но не лопнула. «Пожалуйста, русалка», — бормотала я. «Ты спасла мне жизнь во время шторма. Не бросай сейчас». Кому я обращалась, неизвестно, но разговаривать с кем-то было легче, чем молча переживать тот ужас, который сковывал сейчас мою душу. Пришлось перекидывать швабру из руки в руку. Грибок с одной стороны — потом с другой. В море я старалась не смотреть, иначе потеряю над собой контроль от паники и страха. Так потихоньку двигалась к берегу, а бобина за спиной крутилась. Но наступил момент, когда движение остановилось. Я прикинула расстояние, которое мне удалось преодолеть. Бочка находилась примерно на середине пути. Ножом срезала веревку. Как ни жалко ее было бросать, но пришлось. Дальше гребла уже без остановки. Правой, левой, правой, левой. Ладони онемели, пальцы закоченели. Бочка крутилась, и это постоянное верчение вызывало приступы тошноты. Но я упрямо плыла вперед. Когда берег приблизился настолько, что я видела уже каждый кустик на холме, я успокоилась, и остатки расстояния гребла, не напрягаясь. Наконец, днище бочки коснулась песка. «Ура!» — завопила я во все горло и подпрыгнула. Настолько эмоции переполняли меня. Это было опасно. Бочка тут же накренилась, я вывалилась прямо в воду. Но под ногами было твердое дно, поэтому я только счастливо рассмеялась. Я вытащила на берег бачок, а потом и бадью. Неизвестно, сколько буду ждать людей, может, еще пригодится. Все же она сделана из деревянных реек. Простая работа отняла массу сил. Я упала на песок, подставила лицо лучам солнца, уже поднявшимся высоко, и закрыла глаза. Конечно, понимала, что испытания на суше только начинаются, но то, что я выжила в море, не сдалась и выбралась на берег, уже казалось настоящим чудом. Я открыла глаза. На краю бадьи сидела знакомая ворона и смотрела на меня, наклонив голову. «Что, Каркуша, хочешь перекусить?» «Увы, у меня ничего нет. Поищи себе червячков». Делиться с птицей скудными припасами я точно не собиралась. Я встала, посмотрела на корабль. Он так и стоял, накренившись, издалека казался одиноким и брошенным людьми. А еще мне показалось, что крен стал больше, будто, наткнувшись килем на грунт, судно получило еще одну пробоину. Волны уже почти достигали края борта. Странно, но у меня защемило сердце. Жалко было расставаться с гостеприимной посудиной, которая донесла меня до берега и спасла. Я скинула навернувшуюся на ресницы слезу. Не время сейчас плакать. Нужно выбираться к людям. А где они? Сколько я не вглядывалась вдаль, не видела ни дыма, ни огня. Отличная погода, прекрасная природа вокруг. Почему же нет жителей? Мне всегда казалось, что рыбаки должны ловить рыбу в любом месте. Только сейчас я сообразила, что и лодок не видела ни одной. От сделанного открытия мороз побежал по спине. А вдруг остров необитаем? Я не собираюсь, как Робинзон Крузо, прожить здесь 28 лет, состариться и потерять человеческий облик. «Не паниковать», — приказала себе, набрала полные легкие воздуха и крикнула. «Есть кто живой? Эгей!» Стайка птиц сорвалась с ближайшего дерева и взмыла в воздух. Никто не откликнулся на мой зов. Солнце уже палило нещадно, пора убираться с открытого места. За золотистым пляжем виднелся густой лес, полный тайн и скрытой опасности, но там же я могла найти фрукты, травы, корешки. Я прикатила сначала бадью, немного отдохнула в тени высокого дерева с пышной кроной и побежала обратно. Бачок тащила за ручку. Пока возилась, проголодалась. Желудок требовал подпитки, и я порадовалась, что сварила каши с запасом. Я перекусила, отдохнула, не разжигая костра. Из-под ладони, пристроенной козырьком ко лбу, посмотрела на холм. Забраться бы туда. «А смысл?» — всплыл в голове вопрос. Но я его сразу откинула. В душе жила надежда, что с вершины я смогу увидеть гораздо больше, чем с пляжа. Я встала, размяла ноги и окинула взглядом дерево. А если попробовать забраться на него? Пышная крона находилась высоко, но зато по всему стволу шли отломки веток. Я крепко ухватилась за один, на второй поставила ногу. Так вскарабкалась почти на самый верх. Обхватив рукой ствол, я вгляделась вдаль. Далеко впереди, на холме, что-то блестело и переливалось. Это могло быть все что угодно — водопад, залежи слюды, лед и даже драгоценные камни. Яркий свет бил в глаза, не давая возможности рассмотреть неизвестный объект. Я прикинула на глазок расстояние. Получилось несколько километров. С такой поклажей, как у меня, далеко уйти не смогу. Но до слез было жалко бросать бадью и бачок. «Простите, друзья». Я похлопала бочку по деревянному боку. «Я за вами обязательно вернусь». Я обвязалась остатками веревки, надела плащ, на голову накинула капюшон. Да, будет жарко, зато спасу тело от укусов насекомых. Вблизи леса их было видимо-невидимо, я едва успевала отмахиваться. Лишь потом забросила мешок на плечи, взяла швабру, посидела на дорожку и тронулась в путь.